Глава 30. Сегодня я в нашем с Эдиком доме, выполняя в жизнь план Юрия. Не знаю, насколько он сработает, но попробовать нужно. Я позвонила Эду и сказала, что хочу заехать, забрать кое-какие вещи. А потом, если он не против, поужинать вместе. Конечно, Эдик не был против, он даже не удивился моему внезапному порыву провести с ним время. Замки он не менял, поэтому я без проблем вошла в дом, забрала нужные мне вещи и стала готовить ужин. Это тоже входило в план Юрия. Я приготовила любимое блюдо мужа – карбонару с беконом и салат «Цезарь» с курицей. И стала дожидаться возвращения Эдика с работы. Спустя час я поднимаюсь от звука открывающейся двери и бегу к выходу. Эдик заходит в дом, как всегда, в безупречном костюме и с немного уставшим видом. «Почему ты в халате?» – спрашивает меня, подняв бровь. Неудобно было готовить в уличной одежде, а халат все равно был тут. Я прохожу на кухню, и Эдик идет вслед за мной. «Раз уж такое дело, тоже переоденусь». «Хорошо». Раскладываю еду по тарелкам и сервирую стол. Эдик возвращается через 5 минут уже в домашних спортивных штанах и футболке. Мы садимся за стол. «Так о чем ты хотела поговорить?» Он открывает бутылку вина. А я смотрю на него, и сердце как током пронизывает ностальгия. Вспоминаю, как мы сидели вот так с мужем в домашней обстановке. Пили вино за ужином и обсуждали у кого что случилось за день. И я вздыхаю. Хорошие были времена. Потрясающие. Эдик замечает мое настроение. Его выражение лица смягчается. Из настороженного переходит в понимающее. «Ты скучаешь по нам?» – спрашивает, протягивая мне бокал. «Да», – честно отвечаю я. Мы молча приступаем к ужину. Вино быстро дает в голову. Наступает расслабление и печаль. Сейчас я ощущаю тоску по нашему с Эдиком прошлому, когда все еще было хорошо, и мне хочется поговорить по душам. Все же Юрий – гений. Если сработало на мне, то сработает и на Эдике. Домашняя обстановка. Я в халате. Семейный ужин из любимых блюд Эдика и немного вина для смелости. «У нас еще есть шанс?» – решительно спрашивает, глядя мне в глаза. Я едва заметно качаю головой. «Я больше никогда не смогу тебе верить. Прости». Эдик поджимает губы, кивает. «Знаешь, Аврора, я много думал о нас», — продолжает он, опустив взгляд. «И ты права. Ты не заслужила такого отношения. Того, что я делал. А что ты делал?» Я склоняю голову, чтобы заглянуть ему в глаза, но Эдик избегает моего взгляда. «Сколько раз ты изменял мне?» Молчание. Я отпиваю немного вина. Эдик поднимает голову и смотрит на меня решительно, уже без тени страха или стеснения, будто он, наконец, переборол себя. «Я не знаю, сколько. Всегда, Ава. Всегда?» Во мне нарастает волна злости, но я стараюсь подавить ее. Сердце будто ножом пронзает. «Да, я догадывалась. Думала, что это началось, когда появилась Надя или, возможно, было еще пару раз до нее. Но всегда?» «Получается, он врал мне все наши отношения. В первый год после нашего знакомства – нет. Тогда все было в новинку. И я правда тебя люблю, Аврора. И всегда любил. Но все в этой жизни приедается. Даже любимая женщина». «Да уж», – произношу, едва сдерживая возмущение. «Ты же хотела правды!» Я киваю. Эдик тоже зачем-то повторяет мой жест. «Так вот она». «Я понимаю, Эдик. Я была к этому готова». Говорю уже без злости. «Спасибо хотя бы за то, что признался». Он отпивает еще вина. «А в тот вечер, когда ты не смог поехать в клуб, потому что срочно надо было подписать документы в офисе партнера. И тогда тоже». «А в Риме?» «И в Риме». «Но в доме никого не было». Эдик вскидывает брови. «Ты проверяла?» «Да. Ни дома, ни в больнице с тобой никого не было. Он хмыкает. А ты далеко пошла. Но я всегда перестраховывался на такие случаи. В моей карточке записали, что я поступил один. Я был там с Надей. Да еще и под другими именами. Как ты нас вычислила? С Надей? Да, с ней. Она легко отделалась, ее выписали на следующий день. Но в дом без меня она не поехала. Я запретил. Туда уже приехал персонал, а это лишние свидетели. Ясно. Мне так противно становится это слушать, что я снова не могу сдерживаться. Отвращение на моем лице выдает мои истинные эмоции. Я понимаю, что к Эдику у меня не осталось ничего, кроме боли, которую мне причиняет наше прошлое. Как ты узнала? Наняла детектива, отвечая отрешенно, все еще переваривая услышанное. Эдик кивает. Мне стоило догадаться. Как ни перестраховывайся, а умную женщину не обманешь. Боль все же вырывается наружу, стихает холодными слезинками по щекам. Прости меня за это. Я уже понял, что был плохим мужем. Я считал, что если ты ни о чем не знаешь, то и проблемы нет. Я утираю слезы, не глядя на него. Пытаюсь выровнять дыхание. И чувствую, как муж подходит ко мне. Как обнимает, крепко прижав к себе. Гладит меня по голове и успокаивает. Тише, тише. Прости меня, Аврора. Прости, что причинил эту боль. Эдик не пытается меня поцеловать. Он успокаивает, как друг, как родственник. С любовью, но без скрытых мотивов. Я не знаю, что он сейчас чувствует, но меня просто разрывает от боли. Будто тело пропустили через мясорубку и попытались собрать заново. Когда я успокаиваюсь, Эдик возвращается на свое место. Я должен признаться еще кое в чем. Я поднимаю на него глаза и замираю. Да? Это касается того фаната, который вылил на тебя кислоту.